Глава 38. Когда я выбрался, наконец, из туманного мира дремы, то первое, что почувствовал, был восхитительный запах съестного. А затем кто-то сказал: «Петтер, просыпайся!» Я растерянно открыл глаза и увидел улыбающиеся губы трактирщицы. «Неплохо ты выспался!» Пытаясь отогнать сон, я заморгал и неожиданно громко зевнул, тут же стыдливо прикрыв рот и извинившись. «Ничего страшного. Ужин наконец-то готов, и профессор попросил принести тебе». Взяв у нее тарелку, я жадно набросился на еду, вспомнив вдруг, что не ел весь день. В этот момент в комнату вошел Томас. Госпожа фон Хамбург озадаченно посмотрела на него, и тот, заметив это, улыбнулся. «Я попросил вас подняться, чтобы поговорить с глазу на глаз. Будьте любезны, подойдите сюда». И, махнув рукой в сторону письменного стола, он развязал мешочек, который я прежде видел у Бигги. Я продолжал трапезу, но время от времени мог слышать, что говорит Томас. «Растолочь корень ятрышника, орхис морио, который...» «И припустить его в горячей воде. Давать по 3 ложки в день. А также настоять в горячей воде семена черной белины, хиоскиамус нигер, пока они не превратятся в кашицу. Смешать с чесноком и растительным маслом и помазать тайное». Тарелка моя опустела. Я жадно выпил принесенное хозяйкой пиво и, умиротворенно вздохнув, вновь накрылся одеялом. Чувствовал я себя лучше. Головная боль почти совсем прошла, и лишь за ухом немного пульсировала кровь. Я отдохнул и теперь соображал быстрее, чем раньше. Меня вдруг молнией пронзил стыд. Я вспомнил об ужасной судьбе Марии. Как я мог позабыть о ней? Как смог хотя бы на минуту выкинуть девушку из головы? И как у меня хватило наглости чувствовать себя таким умиротворенным? Я вжал голову в подушку и попытался отогнать от себя ее изувеченный лик. В горле застрял крик. Кто-то положил мне на плечо руку и вытащил меня из-под одеяла. Я открыл глаза и увидел лицо профессора. Трактирщицы в комнате не было. «Что с тобой?» — спросил Томас. Но он и сам без труда прочел ответ на моем лице. Присев на краешек кровати, Томас вздохнул. «Петтер, обманывать тебя не стану. Тебе никогда не забыть того, что здесь произошло. Никогда. Но...» Он умолк и беспомощно махнул рукой, видимо, так и не найдя, что сказать. Мы оба сидели молча, пока Томас вдруг не воскликнул: «Ладно. Я попросил всех собраться в харчевне сегодня вечером в 11 часов. Это уже скоро, и тебе, пожалуй, пора встать и одеться». Сам же профессор достал свой парадный камзол и начал переодеваться. «Это еще зачем?» — растерялся я. «Зачем нам всем собираться?» Томас продолжал одеваться и вдруг замер. Он серьезно осмотрел свои руки, а потом, застегнув камзол, наконец ответил: «Пришло время попытаться положить этому конец. Иначе, боюсь, трупов здесь станет больше». Он аккуратно почистил плечи камзола маленькой щеточкой из куньего меха и пробормотал: «Ad turpe» и еще что-то на латыни. Меня вдруг охватил ужас. На мгновение профессор вдруг превратился в испуганного слабого мальчишку. Но он быстро взял себя в руки. «Я сказал: ad turpe nemo obligatur, что значит «нельзя унижать». Так гласит одно из положений римского права. А для меня это означает, что у нас есть свидетель, которого мы, к сожалению, не можем использовать. Ведь в этом случае мы, разоблачив убийцу, подвергнем свидетеля унижению и испортим ему жизнь». И профессор устало потер лоб. «То есть вы знаете, кто убийца?» Я не верил своим ушам. Томас выпрямился, надел камзол, достал ящичек, из которого аккуратно вытащил парик и натянул его на болванку. Присыпал локоны мукой, осторожно дуя на нее, пока мука белоснежной пеленой не покрыла причудливые завитки парика. Профессор уверенной рукой, не спеша, водрузил парик на голову, сунул в рукав носовой платок, гордо выпрямился и с достоинством зашагал к двери. «А господину Петтеру Хортену следует пошевеливаться, если, конечно, он желает посмотреть последний великий спектакль нашего столетия». Гнусаво и высокомерно проговорил Томас. Потом рассмеялся и подмигнул мне. «Да, Петтер, мне известно, чьих рук это дело. И сейчас моя задача — доказать это». «И кто же убийца?» Томас на миг стал серьезным, затем загадочно улыбнулся. «Каве ап омине униус либри». Примечание. «Опасайся человека одной книги». Латинской. Конец примечания. Вечно он навязывал мне свою латынь. Прежде чем дверь за профессором затворилась, я спросил: «А что такое 11 часов?» И, встав с кушетки, я сбрызнул голову водой и начал одеваться. Томас засмеялся. «Пора бы тебе научиться определять время, Петтер. Это совсем не сложно. 11 часов означает, что до полуночи остался 1 час. Иначе говоря, за час до конца света, если мы верим во все эти глупые россказни о судном дне». И он скрылся за дверью.